Глава 22. Тамар. Оккупационная зона клана Волка. 21 июня 3055 года. Старейшина Фелон отсалютовал, входя в помещение Ильхана. «Докладываю по вашему приказанию, сэр». Стройный седой человек приветствовал его ответным движением, а затем протянул Фелону руку. «Кажется, в целом дела дивизии Бета под твоим руководством идут неплохо, Фелон», сказал Ульрик Керенский, сидя в походном кресле, и жестом пригласил Фелона занять место напротив него. «У них были хорошие показатели до твоего возвращения, а за последний месяц они стали еще лучше. Тебя следует наградить». «Я передам вашу похвалу остальным», – откликнулся Фелон. «Полковник Афенкедерг совершил чудеса с тех пор, как пришел из корпуса быстрого реагирования номер 328. Я благодарю вас за то, что вы позволили ему перейти ко мне. Также я благодарю вас за то, что мы остаемся 13-й бригадой клана Волка, когда Наташа приняла командование над дивизией Альфа. Они, как и всегда, знают, как противостоять противнику, используя нестандартные тактические решения». Ульрик сдержанно засмеялся, и по тону его голоса чувствовалось, что он доволен. Другие подразделения, сражавшиеся на учениях против пауков из клана Волка, выражали свое мнение в гораздо менее теплых тонах. «Могу себе представить», – Фелон сел в кресло, сделанное из стальных трубок и обтянутое холстом. Оглядевшись в скудно обставленной комнате, хан поразился тому, что Ульрик Керенский почти не изменился с тех пор, когда он в первый раз увидел его. Тогда на шаттле «Угрожающий Волк» Фелон был приглашен в апартаменты, которые занимал хан Керенский, где все убранство было либо сугубо утилитарным, либо аскетично простым. Фелону показалось, что многое в обстановке этой комнаты на Тамаре было абсолютно таким же, как он видел в каюте Ульрика во времена нападения кланов на внутреннюю сферу. Несколько мгновений, прежде чем начать разговор, Ульрик поглаживал свою белую шевелюру. «Я попросил тебя прийти ко мне, потому что у меня есть несколько неприятных известий». Интонация в голосе Ильхана удивила Фелона. Голос выражал сожаление, но одновременно звучал так, будто Ульрик не был уверен, как много из того, что ему известно, он может рассказать. «Что это за известие?» «Два дня назад от рук убийцы на Таркаде погибла верховный правитель внутренней сферы Мелисса Девионштайнер. Бомба взорвалась во время банкета, на котором она присутствовала». «О боже мой!» – у Фелона даже отвисла челюсть. «Кто это сделал?» Ульрик покачал головой. «Я не знаю, так же, как и советник Комстара, который сообщил мне эту информацию. Еще он сказал, что твой отец представлял Мелиссу Штайнер собравшимся, и они сидели рядом». Участливый тон Ульрика подчеркнул трагизм новости. Фелон пытался отстраниться от услышанного и сконцентрировать внимание на том, что поскольку воины клана никогда не знали своих настоящих родителей, Ульрик не мог понять, насколько сильно потрясло Фелона услышанное. Ульрик не мог выразить словами чувства, которых сам никогда не испытывал. «О боже!» – Фелон рухнул в кресло. «Моя мать! Она мертва? Этого не может быть! Нет, не может быть! Я видел ее только месяц назад!» Он посмотрел на Ульрика, и горький смех вырвался у него из горла. «Когда мой отец вышел в отставку, они вдвоем поехали на Таркад, чтобы хоть немного отдохнуть от проблем, сотрясавших страну. Моя мать столько раз обманывала смерть на поле боя, как она могла встретиться с ней на банкете?» Ильхан медленно покачал головой. «Я не могу даже примерно понять, что ты сейчас чувствуешь, Фелон. Хотя очень хотел бы». «Простите меня, Ильхан, но вы вряд ли захотите почувствовать это». «Ты ошибаешься. И мое желание вызвано не тем, чтобы узнать, как отразятся твои чувства на способности работать под моим командованием. Ты мой друг, и я вижу, что смерть матери ранит тебя глубоко». Ульрик посмотрел на свои руки. «Но это еще не все плохие новости». Фелон вздрогнул и глубоко вздохнул. «Беда никогда не приходит одна». Примерно в то же время, когда взорвалась бомба, 31-я Салама Волков совершила военную высадку на Дее. Они высадились на то место, где находились остатки зуавов Циммера и самообороны Деи. Волки напали на них, и это позволило бандитам скрыться. Из-за того, что Коннелл использовал свое крыло аэрокосмических истребителей, чтобы одержать верх над зуавами, у него не осталось сил, которые помешали бы бандитам покинуть планету. «Коннелл напал на подразделение, которому должен был помочь?» Феллон выпрямился в кресле. «И какого дьявола он это сделал?» Ульрик медленно выдохнул. «Коннелл утверждает, что просил командира наемных войск убраться с позиции, которую волки думали занять сами. Командир отказался и принял приглашение Коннелла к сражению». Ноздри молодого человека расширились от гнева. У него не было никаких сомнений в том, что действия Коннелла, такие же заискивающие, как и лживые, были именно тем поступком, который любой член клана счел бы соответствующим сложившейся ситуации. Он был уверен, что Коннелл приземлился на головы зуавов по двум основным причинам. Во-первых, они были наемниками, а члены клана в целом относятся к таким войскам хуже, чем к бандитам, которых, как подразумевалось, Коннелл разгромит. Во-вторых, зуавы связаны с гончими, а это значит, что они связаны с ним, с Феллоном. «Вы знаете, почему Коннелл сделал это, Волт?» «Я думаю, что в этом нет никаких сомнений», — сказав это, Ульрик кивнул. «Конечно, ты понимаешь, что я должен сделать в ответ». «Я подготовлю свой командирский тринарий к старту за неделю. Мы можем быстро разобраться с бандитами. После похорон моей мамы я встречусь с Серебряным Кешиком в пространстве Федеративного Содружества». «Нет». «Нет?» Ульрик встал, пригладил шевелюру и начал расхаживать по комнате. «Я не могу послать Серебряный Кешек так же, как и любую другую часть твоей дивизии. Советуя послать их, ты забываешь одну очень важную деталь. Но на самом деле это не твоя ошибка». «Что это за деталь?» «Во внутренней сфере возможно, даже вероятно, что элитное подразделение будет послано на борьбу с бандитами». Голубые глаза Ульрика остановились на Феоне. «Как я сейчас припоминаю, мы захватили тебя в плен как раз в то время, когда ты выполнял такое задание, а гончие охотились за бандитами». Феон кивнул. «Так оно и было». «Внутри кланов, тем не менее, охота за бандитами – это не дело для настоящих воинов. Этим могут заниматься подразделения из старых или обесчещивших себя воинов, которые хотят достойной смерти. Или еще из каких-нибудь чересчур амбициозных дураков, совершивших большие ошибки». «Совершенно верно. Но думать о Коннелле как о дураке – это значит опуститься до его уровня. Он очень хитер и, вне всяких сомнений, обрушился на зуавов из-за их связи с подразделением твоей семьи». Ульрик скрестил руки на груди. «Кроме того, Коннелл знает, что его поступок вынудит и меня, и Федеративное Содружество к ответным действиям». «Федеративное Содружество больше не сможет рассчитывать на нас как на силы, способные поймать бандитов. Они сами пошлют кого-нибудь против них». Феон посмотрел на кресло, в котором сидел Ульрик. «Рианштайнер уже потребовал, чтобы эта честь была оказана подразделением Ская или Тамара. Виктор захочет послать против бандитов 10-ю бригаду Лириан. Вероятнее всего, что великий правитель согласилась бы поручить это дело кому-то из подразделений, выбранных Рианом, а сама молилась бы, чтобы Коннелл не допустил политического взлета Риана. Теперь, когда Мелисса мертва, правит Виктор. Он не пошлет 10-ю бригаду Лириан, но вместе с тем не разрешит Ириану участвовать в операции». Ульрик едва заметно улыбнулся. «Я получил сегодня сообщение от Виктора. Он говорит, что не приказал сразу же уничтожить 31-ю саламу клана Волка, так как рассчитывает получить от меня объяснение по поводу их действий. Еще он сообщает, что теперь салама будет подчиняться выбранному им подразделению, которому будет поручена охота на бандитов». «В этом весь Виктор», — Феон нахмурился. «Коннелл никогда не согласится с этим. Он никогда не подчинится приказу, отданному кем-нибудь из внутренней сферы. И вот именно поэтому ты и будешь послан в качестве связного офицера между 31-й саламой клана Волка и подразделением внутренней сферы». Ильхан остановился позади кресла и наклонился над его спинкой. Для уничтожения бандитов Виктор выбрал гончих. Удивление Феона превратилось в чувство страха. «Конал не станет слушать меня. Ему не понравятся приказы, исходящие от подразделения наемников. Особенно ему не понравятся приказы, исходящие именно от этого подразделения наемников». Феон подумал несколько мгновений, и его испуг перешел в чувство удовлетворения. «Но Конал должен будет подчиниться мне, потому что я хан. И он должен будет беспрекословно выполнять мои приказы, в противном случае он рискует оказаться в затруднительном положении, когда подразделение наемников сделает то, что не сможет его Салама. В конце концов, может быть, это не так и плохо». Конал уже стремится уйти от ответа. «Как это?» Ульрих снова выпрямился. «Он высказывает предположение, что бандиты – это не сбежавшие из кланов воины, как мы до сих пор предполагали, а группа наемников, тайно финансируемая Рианом Штайнером. Конал считает, что набеги бандитов совершаются специально, чтобы заставить людей, живущих в пограничных районах, думать, что они находятся в опасности, и что Девионы не хотят защитить их. Кроме того, он утверждает, что наша помощь в уничтожении бандитов угрожает миру и даже может создать впечатление, что я был обманут и помогаю внутренней сфере в стабилизации их обстановки, в результате чего они смогут лучше противостоять нам, когда перемирие закончится. И тогда я тот человек, который обманул вас, Волт. Если Конал поймает бандитов вместе со мной в качестве связного офицера, то преуспеет, несмотря на мои попытки помешать ему. А если он не справится с Красным Корсаром, то вину за это можно будет свалить на меня». Феон сжал руки. «Это несчастье для Конала, что у кланов нет касты политиков». «Наверняка». Гулерик подошел к столу, стоящему рядом со стеной, и взял видеодиск в защитном конверте. «Здесь находятся приказы для тебя, которые ты должен исполнить немедленно. Ты соединишься с силами гончих в пространстве Федеративного Содружества». Феон встал. «Мне проще встретиться с ними на похоронах моей матери». «Пока что похорон не будет, как я понял». Ульрик зажал видеодиск между пальцами. «Твой отец решил, чтобы ее тело доставили в Арк-Роял и сохранили до тех пор, пока на церемонии прощания не смогут присутствовать все гончие Келла. Насколько мне известно, сейчас гончие вылетают с Арк-Рояла». «В начале работы, потом траур». Молодой хан взял диск. «Я хочу воспользоваться шаттлом «Совиное гнездо», так как не хочу лишать подразделения больших кораблей». «Я согласен». «И гнездо возьмет на борт патринарию элементалов, аэрокосмических истребителей и боевых роботов. Ему не следует путешествовать пустым». «Правильно», — Ульрик полузакрыл глаза. «Но все войска, которые ты возьмешь с собой, почувствуют себя оскорбленными, так как им надо будет иметь дело с бандитами». Феллон возразил. «Едва ли. Я хан, выполняю почетное задание. Вот». «Ут. Но даже я не передвигаюсь в сопровождении трех тринариев». Ульрик поднял голову. «Ты можешь взять с собой по отделению элементалов и истребителей, а также звено боевых роботов». «Если хан клана Волка отправится в путь с таким небольшим количеством воинов, то клан Кречета никогда не позволит нам пересечь их пространство. Надо иметь как минимум по два звена от каждого рода войск. Вместе это будет 6 звеньев, то есть количество, которое мне положено иметь как хану». «Но ты молодой хан, не забывай об этом. Возможно, если с тобой будет звено боевых роботов и звено элементалов, сопровождающий отряд истребителей, то этого будет достаточно для клана Кречета». «Едва ли, если снаружи меня будет сопровождать только 2 истребителя. Пусть меня сопровождает полное звено истребителей». «Да будет так». Ульрик хотел на этом закончить разговор, но Феллон поднял руку. «Если это почетная служба и специальное подразделение предназначено для осуществления связи между кланом и внутренней сферой, вероятно, мне следует иметь с собой людей, которые будут соответствующим образом вести себя с людьми внутренней сферы и которые уже имели некоторый опыт общения с ними. Капитанам Эвенте Фетларал и Ранни следует вылететь вместе со мной. Эвента может взять на себя командование звеном элементалов. Еще я хотел бы, чтобы звеном истребителей командовал капитан Карев». «Карев не имеет родового имени?» Командовать истребителями должен кто-то из вернорожденных. Или тот, кому гарантировано участие в следующем испытании на получение родового имени из линии Нигрена. Феон внимательно наблюдал за Ильханом, пока говорил о своей просьбе. «Ильхан может оказать некоторое влияние в этом вопросе?» Ульрик медленно кивнул. «Он может. Есть у тебя еще какие-нибудь пожелания?» «Есть», — Феон сложил руки за спиной. «Я хочу, чтобы Рагнар сопровождал меня. Мы почти приняли его в касту воинов за действия на Арк-Рояле. Я хотел бы, чтобы он получил боевого робота на время моей почетной миссии, несмотря на то, что еще не прошел испытания. Кроме того, мне нужен Латос в моем звене». «Это четверо. Хочешь ли ты, чтобы Влад стал пятым?» «Хорошо», — сделано Ульрик. Феон внешне никак не отреагировал на предложение Ильхана, означавшее, что его архисоперник окажется у него в подчинении. «Думаю, что нет, Ильхан. Дивизия Дельта потеряла очень многое, когда старейшина Конул был послан в 31-ю саламу клана Волка. Капитану Владу и так есть чем заняться, поднимая доставшийся ему тринарий до того уровня, какой у него был на Такайде. Я надеюсь, что Ильхан предложит кого-нибудь еще». «Ты возьмешь Алиту из 4-й бригады клана Волка. Она из рода Винсона, и ей будет полезно узнать побольше о внутренней сфере». Это предложение показалось Фелну очень интересным. Об Алите он не знал почти ничего, кроме того, что она была ранена на Такайда. Выбор Ульрика показывал, что в будущем он намеревался поручить ей более значительный пост. Кроме того, он рассчитывает, что очень скоро она получит себе родовое имя. Феллон вспомнил, что она не участвовала в соревновании за имя Винсона сразу после Такайда, так как ее раны еще не зажили. «Спасибо, Ильхан. Великолепный совет». «Хорошо. Я даю тебе то, что ты просишь, но только потому, что тоже хочу попросить тебя кое о чем взамен». Лицо Ульрика стало суровым. «Сказанное звучит как требование, но на самом деле это единственное, почему я посылаю тебя, а не Наташу». «Я слушаю тебя, Ильхан». «Эти бандиты угрожают перемирию. Они заставляют народы внутренней сферы чувствовать себя уязвимыми и дают возможность клану Кречета указывать на слабость внутренней сферы. Тот факт, что эти разбойники наносят ей такой значительный ущерб, вдохнул новую жизнь в попытке крестоносцев нарушить перемирие и продолжить поход на Терру. Но нападать и убегать гораздо легче, чем воевать по всем фронтам». «Я согласен с тобой, и именно этот аргумент я использовал, чтобы охладить их воинственный пыл». Ильхан опустил руки на плечи Феона. «Сохранение перемирия – твоя первостепенная задача. Делай все, что для этого потребуется, если даже придется выгнать бандитов на родину кланов, в страну мечты. Да будет так!» Феон кивнул. «А если для этого потребуется остановить Конула от совершения другой ошибки?» «Делай все, что потребуется».